Глава третья. Когда они втроем подошли к храму, процессия детей уже двигалась по выложенной камнем дорожке перед Большим Буддой. Было заметно, что они пришли издалека, у некоторых были усталые, осунувшиеся лица. За живой стеной людей ничего не было видно. И Фусака взяла Сатоко на руки. Сатока, как завороженная, смотрела на яркие, как цветы, кимоно, в которое были одеты дети. Синга слышал, что в здешнем храме есть надгробие выдающейся японской поэтессы Акико Йосана, на котором выбито ее пятистишие. Они пошли вглубь парка и увидели на одном из надгробных камней увеличенный во много раз автограф Акико. Действительно, это ее стихотворение «Сакья-муни», — сказал Синга. Но оказалось, что Фусака не знает этого знаменитого пятистишия, которое в свое время было у всех на устах. Синга поразился. В стихотворении Акико были слова «Славен Камакура своим Буддой, как прекрасен Сакья-муни». «Большой Будда не Сакья-муни. На самом деле это Будда-Амида». В своем стихотворении Акико допустила обычную ошибку. Большого Будду и Сакья-муни всегда путают. Рядом с надгробием был разбит шатер. И там можно было получить чашку жидкого чая. У Фусака был талончик на участие в чайной церемонии, который дала ей Кикука. Увидев цвет чая, Синга решил, что его, пожалуй, можно дать и Сатока. Но та уже сама проворно схватила чашку. Это была совсем дешевая чашка, какой не увидишь на настоящей чайной церемонии, но Синга все же придержал ее. Горько, наверное. Горько? Не успев пригубить, Сатока сморщилась. Группа девочек-танцовщиц скрылась в шатре. Примерно половина из них расселась на складных стульчиках у входа, другие толпились рядом. Лица детей были густо набелены, и все они были одеты в яркие кимоно с длинными рукавами. За ними буйно цвели молодые вишни, но они казались бесцветными рядом с яркими, сочными красками кимоно девочек. Лучи солнца играли в зелени высоких деревьев в противоположной стороне сада. «Воды, мама, воды», — сказала Сатока, глядя на девочек-танцовщиц. «Воды нет, дома попьешь», — уговаривала ее Фусака. Синга вдруг тоже захотелось пить. В один из мартовских дней Синга видел из окна электрички, когда ехал в Токио, как девочка примерно одних лет с Сатока пила воду из фонтанчика на станции Синагама. Она до отказа отвернула кран, струя воды взметнулась вверх, и девочка в восторге засмеялась. У нее было прекрасное смеющееся лицо. Мать немного привернула кран. Девочка с таким удовольствием пила воду, что Синга сразу ощутил, весна действительно пришла. Этот случай вспомнился ему сейчас. Синга подумал, что это неспроста, и Сатока, и он захотели пить, как раз, когда смотрели на девочек-танцовщиц. «Кимоно хочу! Купи кимоно, купи!» — захныкала Сатока. Фусака поднялась. Среди девочек-танцовщиц одна была примерно ровесница Сатока. Если и старше, то совсем ненамного. У нее были подрисованные толстые короткие брови, приятная девочка. Углы широко раскрытых, похожих на колокольчики глаз, были слегка подведены красной краской. Фусака тащила за руку Сатока, которая неотрывно смотрела на девочку, и, когда та вышла из шатра, потянула в ее сторону. «Кимоно хочу, кимоно», — повторяла Сатока без конца. «Кимоно тебе подарят на детский праздник». «Дедушка подарит», — сказала Фусака с намеком. Ведь и эта девочка сегодня первый раз в жизни надела кимоно. Раньше и у нее были одни осиме. Осиме — просто куски от старого летнего кимоно, в которое ее укутывали. В чайном павильоне, куда они зашли отдохнуть, Синга принесли воды. Сатока с жадностью выпила два стакана. Когда они вышли за ограду храма и направились домой, мимо Сатока, держась за руку матери, Торопливо прошла та самая девочка в нарядном кимоно. «Хорошо бы Сатока не увидела ее», — подумал Синга и обнял внучку за плечи, но было уже поздно. «Кимоно!» — Сатока попыталась схватить девочку за рукав. «Отстань!» — девочка бросилась от нее в сторону, но неловко наступила на длинный рукав, свисавший почти до земли, и упала на мостовую. «Ой!» — закричал Синга, закрывая руками лицо. «Сбили!» Синга слышал лишь собственный крик, но закричало, видимо, много людей. Автомобиль со скрежетом затормозил, из замершей толпы бросилось вперед несколько человек. Девочка сама вскочила, прижалась к матери и вдруг заплакала навзрыд. «Как повезло! Как повезло! Какое счастье, что тормоза хорошие! Прекрасная машина!» — сказал кто-то. «Будь это какая-нибудь развалюха, не остаться бы ей в живых». Сатока закатила глаза, словно с ней случился припадок. У нее было ужасное лицо. Фусака испуганно расспрашивала мать, не ушиблась ли девочка, не порвала ли кимоно. Мать никак не могла опомниться от потрясения. Девочка больше не плакала. По набеленному личику размазались слезы, но глаза блестели, словно промытые. По дороге домой Синга молчал, разговаривать ему не хотелось. Из дома послышался плач ребенка, и навстречу им, напевая колыбельную песню, вышла Кикука с девочкой на руках. «Простите, расплакалась она у меня». «Не могла справиться», — сказала Кикука, обращаясь к Фусака. Из-за плача сестры, или, может быть, от того, что дома ее напряжение спало, Сатока тоже расплакалась. Фусака, не обращая на нее внимания, взяла у Кикука ребенка и обнажила грудь. «Ой, у меня даже на груди капельки холодного пота». Синга посмотрел на стену перед собой, где висела каллиграфическая картина «Рёкана. Небесная буря». Для подлинного Рёкана она обошла Синга слишком дешево, видимо, подделка. Знающие люди объяснили ему, и теперь Синга уже и сам понимал, что это не подлинник. «Мы видели надгробие Акика», — сказал он Кикука. «Рукой Акика написано «Сакьямуни». «Правда?»